Глава 21. Госпожа Сталь. Когда Жильбер садился в фиакр против Белье и Пету, лицо его было бледно, по лбу струился пот. Но человек этот не поддавался никаким, хотя бы и сильным волнениям. Он отодвинулся в угол кареты и крепко сжал руками лоб, как бы желая удержать мысль, готовую покинуть его. С минуту длилось молчание. Когда же он опустил руки, то все черты лица его были покойны. «Вы говорили, дорогой Белье, что король удалил барона Неккера». «Так точно, господин доктор». «И что причиной волнения в Париже была отчасти эта отставка?» «Да, и очень». «Вы говорили, что Неккер, получив отставку, немедленно оставил Версаль. Он получил письмо за обедом, а через час был на пути в Брюссель». «Он и теперь там?» «Должен быть там». «Вы не слыхали, не останавливался ли он на пути?» «Как же, останавливался в Сент-Уане, чтобы проститься со своей дочерью, баронессой Сталь». «Баронесса Сталь уехала с ним?» «Я слышал, что он уехал только с женой». «Эй!» — крикнул Жильбер кучеру. «Остановись у первого портного». «Вы хотите переменить платье?» — спросил Белье. «Разумеется. От моего слишком пахнет стенами Бастилии. В таком платье нельзя представиться даже дочери павшего министра. Поищите, не найдется ли у вас несколько луидоров». «Стало быть, вы оставили деньги в Бастилии?» «Это в порядке вещей», — отвечал, улыбаясь, Жильбер. «Все ценное хранится в регистратуре». «Там оно и останется», — сказал фермер, открывая широкую ладонь, на которой лежало десятка два луидоров. Жильбер взял из них 10. Через несколько минут они остановились перед магазином готового платья. Жильбер переменил костюм, потертый стенами Бастилии, на черное платье, какое носили тогда все члены национального собрания. Парикмахер закончил туалет Жильбера. Фиакр повез их в Сент-Уан, бульварами позади парка Монсо. Жильбер вышел из экипажа перед домом Неккера в ту самую минуту, когда на колокольне соборной церкви Дагобера пробило 7 часов вечера. Кругом дома, недавно столь шумного, царствовала глубокая тишина. Заметно было отсутствие его хозяев. Подойдя к восточному крылу дома, Жильбер заметил сквозь решетку, окружавшую его, лакея в ливрее Неккера. Он его подозвал и спросил. «Господина Неккера нет в замке, друг мой?» «Нет. Господин барон уехал в субботу в Брюссель. А баронесса?» «Уехала с бароном». «Но госпожа Сталь?» «Госпожа Сталь у себя, но не могу сказать вам, принимают ли они. Это часть ее прогулки. Узнайте, пожалуйста, и скажите, что доктор Жильбер желает ей представиться. Сейчас узнаю, не в комнатах ли баронессы. Если так, то, конечно, примет господина доктора. Если же гуляют, то приказано никого не принимать». «Очень хорошо. Пожалуйста, доложите». Слуга отпер дверь. Жильбер вошел во двор. Запирая решетку, слуга бросил подозрительный взгляд на экипаж, привезший доктора, и на странные фигуры его спутников. Потом вышел, покачав головой, как человек, не понимающий хорошо, что все это значит, и сомневающийся, чтобы кто другой понял яснее его. Жильбер остался один в ожидании ответа. Через 5 минут слуга возвратился. «Баронесса прогуливается», — сказал он и поклонился Жильберу. Но доктор не удовольствовался этим. «Друг мой», — возразил он, — «прошу вас, сделайте небольшое отступление от ваших привычек. Доложите баронессе о моем приезде. Скажите, что я друг маркиза Лафайета». Луидор, сунутый в руку слуге, победил его окончательно, так же, как и имя, произнесенное доктором. «Пожалуйте, сударь», — сказал слуга. Жильбер последовал за ним. Но вместо того, чтобы привести доктора в дом, слуга провел его в сад. «Вот любимое место прогулок баронессы», — сказал он при входе в сад. «Не угодно ли вам здесь подождать с минуту?» Спустя 10 минут в кустах послышался шорох, и перед Жильбером показалась женщина, лет 23 или 24, высокого роста, с осанкой более величественной, нежели грациозной. Казалось, она была удивлена. Жильбер был так замечателен, что мог остановить на себе внимание более знаменитого психолога, чем была госпожа Сталь. Немногие люди обладали такими правильными чертами лица, какие были у Жильбера. В них отражались сильная воля и непреклонный характер. Его черные выразительные глаза были окружены темной тенью вследствие усиленных занятий и житейских невзгод. Взгляд его был тверд и спокоен, он утратил то тревожное выражение, которое составляет одну из прелестей юности. У углов его рта обозначалась та грациозная, едва заметная черта, которую физиономисты считают выражением осмотрительности. Открытый большой лоб Жильбера с легким уклоном был осенен прекрасными черными волосами. Несмотря на свою скромную одежду, Жильбер предстал перед будущим творцом Каринны замечательно прекрасным. Продолговатые длинные руки и небольшая стройная нога довершали его благородную фигуру. Госпожа Сталь несколько минут рассматривала Жильбера, поклонившегося ей скромным поклоном американских квакеров. Быстрым взором он окинул с головы до ног эту уже знаменитую молодую женщину. Стан ее был роскошен, но умные выразительные черты лица были лишены женственной прелести. Она держала в руке гранатовую ветку и рассеянно обрывала ртом лепестки цветов. «Вы доктор Жильбер?» — спросила баронесса. «Я, милостивая государыня». «Так молоды и уже так известны. Или, быть может, эта известность принадлежит вашему батюшке или однофамильцу, старше вас летами?» «Я не знаю другого Жильбера, кроме меня, баронесса. И если действительно, как вы говорите, с этим именем связана некоторая известность, то я имею на нее полное право. Вы произнесли имя Лафайета, чтобы войти ко мне. Действительно, маркиз говорил мне о вас, о ваших огромных познаниях». Жильбер поклонился. «Знания тем более замечательные, что они интересны», — продолжала баронесса. «Вы, впрочем, не из обыкновенных ученых, насколько мне известно. Вы изучили тайны науки жизни». «Я вижу, баронесса», — отвечал Жильбер, улыбаясь, «что Лафайет представил меня вам отчасти чародеем. Если он говорил так, то, вероятно, подкреплял слова свои доказательствами». «Действительно, он рассказывал мне о чудесных излечениях, которые вы нередко производили и среди сражений, и в американских лазаретах, в самых безнадежных случаях. Вы погружали пациентов, — говорил мне генерал, — в искусственный сон, походивший совершенно на смерть. Этот сон, походящий на смерть, есть вывод науки почти неизвестный, веренный в настоящее время некоторым адептам ее. Но, конечно, со временем она сделается общедоступной. Месмеризм? Не так ли?» — спросила Сталь, улыбаясь. «Да, месмеризм. Вы брали уроки у основателя его?» «Месмер сам был только ученик. Месмеризм, или лучше сказать, магнетизм, был известен еще у древних египтян и греков. Шекспир намекает на него в Макбете. Урбен Грандье находит его и платит за это жизнью. Но мой великий учитель был Калиостро». «Этот шарлатан», — сказала Сталь. «Не судите его так, как судят о нем теперь, а так, как скажет о нем потомство. Этому шарлатану я обязан наукой, а целый мир, может быть, будет обязан свободой». «Пускай будет так», — сказала госпожа Сталь. «Я говорю, не зная дела, а вы знаете, что говорите. Вероятно, вы правы». «А ошибаюсь я. Но возвратимся к вам. Зачем вы так надолго оставляли Францию? Отчего не заняли место среди таких ученых, как Лавуазье, Кабанис, Бальи, Луи?» При последнем имени Жильбер слегка покраснел. «Мне еще надо слишком долго учиться, чтобы стать среди великих ученых. Жаль, что мы встретились с вами в такую несчастную для нас минуту. Отец мой считал бы за счастье быть вам полезным, но вот уже 3 дня, как он впал в немилость». Жильбер улыбнулся. 6 дней тому назад, по предписанию барона Неккера, я был заключен в Бастилию». Госпожа Сталь, в свою очередь, покраснела. «Меня крайне удивляет то, что я слышу. Вас? В Бастилию?» «Меня, баронесса». «За что же?» «На это могут ответить только те, кто меня арестовал». «Но вас освободили?» «Освободили, потому что нет больше Бастилии». «Как нет Бастилии?» — сказала госпожа Сталь с притворным изумлением. «Разве вы не слыхали пушечные выстрелы?» «Разумеется, слышала, но выстрелы — только выстрелы». «О, позвольте мне вам сказать, баронесса, невозможно, чтобы дочь Неккера, баронесса Сталь, не знала, что Бастилия взята народом. «Уверяю вас», — отвечала баронесса с замешательством, «с отъезда моего отца я совершенно чужда всех совершающихся событий и только оплакиваю отсутствие моего отца». «Государственные курьеры, баронесса», — возразил Жильбер, «слишком хорошо знают дорогу в замок Сент-Уан, чтобы хотя один из них не доставил сюда известие о сдаче крепости».